Белое сияние осветило небо и покрыло землю. Грома и молнии не последовало. Земля не содрогнулась. Не раздался громкий рев. Но окружающие столкнулись с ужасающим импульсом. Цунаде, поднявшая руку, чтобы прикрыть глаза от света, с трудом держалась на ногах. Шинку Юхи и остальные шиноби были отброшены этим импульсом. Что это? Киллер Би, успевший сбежать на довольно большое расстояние, вышел из режима Биджу и нес будущего четвертого Рейкаге на спине. В этот момент они заметили яркий белый свет на горизонте. Даже на таком расстоянии свет сиял настолько ярко, что на него было трудно смотреть. Это не похоже на отца. Лицо Иа было бледным из-за потери крови. Насколько же ужасающая эта атака, раз даже с такого расстояния видны настолько значительные последствия. Киллер Би заметно нервничал. Старший брат, Эй не дал Киллеру Би договорить. Не останавливайся, нужно убраться отсюда как можно скорее. Не стоит переживать о чем-то вроде этого, ты же знаешь, что даже Хачиби не способен ранить отца. Киллер Би восстановил спокойствие и кивнул, быстро побежав с Эем на спине. Где-то посреди леса, бежит около сотни шиноби Конохи, во главе с Учихой Фугаку, главой клана Учиха, и Шикаку Нарой, главой клана Нара. Вдруг, Фугаку и Шикаку резко остановились. В то же время сотня шиноби позади тоже остановилась, все они смотрели в одном направлении, вдалеке виднелся яркий белый свет, словно что-то взорвалось. Что это? Какой-то шиноби недоумевающе воскликнул. Фугаку и Шикаку молча переглянулись, видя в дрожь в глазах друг друга. По их мнению, это последствия какой-то атаки. Глядя на направление и примерно оценивая расстояние, это должно было произойти как раз неподалеку от моста Нитани, к которому они направляются. Да туда еще довольно далеко, но они смогли увидеть такие мощные последствия, насколько же велика мощь этой атаки. Биджу. Выражение лица Учихи Фугаку стало крайне серьезным, он тихо прошептал. По этим последствиям можно смело судить, что мощь атаки просто немыслима, хотя в полученной информации говорится, что Яруаши смог подавить Хачиби, но что вообще можно поделать с настолько ужасающей атакой? В голосе Шикаку Нары чувствовалось напряжение. «Я не уверен в любом случае, нам нужно спешить». Сказав это, он продолжил бежать вперед. Выражение лица Фугаку стало тяжелым, сила Биджу слишком ужасающая. Даже если они окажут своевременную поддержку, будет слишком трудно совладать с ним, но сейчас они вынуждены следовать приказу Хокаге и должны оказать поддержку как можно скорее. Трудно сказать, что случилось с Яруаши и Цунаде после такой атаки. Белый свет постепенно рассеялся. Цунаде ударила по земле усиленной чакрой мощью, чтобы перевернуть большой валун и избежать последствий атаки. В этот момент она медленно опустила руку, прикрывавшую глаза. Она уже получила сообщение от Кацую и знала, что Яруаши жив и не получил никаких серьезных травм. Очевидно, что чакра Яруаши полностью истощилась после такой атаки. Цунаде уже передавала ему свою чакру с помощью улитки. Фух, Цунаде запрыгнула на вершину камня, продолжая передавать чакру, и посмотрела в направлении места столкновения Яруаши с третьим Рейкаге. Увиденная сцена потрясла ее. Что за черт? Яруаши стоял в сильно поврежденной одежде, рука, сжимающая клинок Кусанаги, была опущена вниз, на лезвии все еще потрескивали небольшие дуги молнии, и прямо перед ним был широкий овраг, простирающийся более чем на километр и пропадающий вдали, казалось, словно весь мир был рассечен на две части. В нескольких метрах перед Яруаши лежал третий Рейкаге, половина правой руки валялась в стороне, от плеча к груди пролегал черный выжженный разрез, на всем теле виднелись сильные ожоги, волосы были полностью сожжены. Яруаши медленно шагнул вперед и сказал: «Не умереть сразу же после столкновения с небесной вспышкой, у тебя сильнейшая защита среди шиноби, с которыми мне довелось столкнуться, даже Хачиби не сравнится с тобой. Эта атака называется небесная вспышка». Третий Рейкаге с трудом прохрипел и закашлялся, выплевывая клубы черного дыма. КХМ не ожидал проиграть здесь, тем более пользователю Райтона КХМ. Он с трудом прохрипел несколько слов и сильно закашлялся, выплевывая черную сожженную кровь. Адский проникающий удар был сокрушен в прямом столкновении. Даже Биджудама может быть сокрушена его адским проникающим ударом, а последствия перенесены за счет мощнейшей защиты, но перед этим ударом серебряной вспышки было невозможно устоять. Находясь в состоянии четырехкратного ускорения времени и открыв пятые грозовые врата, Яруаши сконцентрировал огромное количество чакры атрибута молнии в клинке Кусанаги, извергнув атаку, превосходящую по своей мощи даже Биджудаму. Этой мощи было достаточно, чтобы напрямую сокрушить и уничтожить адский проникающий удар. Разве в информации не указано, что серебряной вспышке сейчас всего 11 лет? Думая об этом, третий Райкаге не мог не почувствовать горечь. В настолько юном возрасте, обладать настолько ужасающей силой, что он за монстр. Страшно даже представить, насколько он будет силен в будущем. Похоже, у великих деревень будут огромные проблемы, но это уже не имеет к нему никакого отношения. Сознание третьего Райкаге быстро темнело и вскоре окончательно погрузилось во тьму. Неподалеку, чувствуя, что чакра третьего Райкаге полностью исчезла, Шинку Юхи и остальные шиноби Конохи посмотрели друг на друга, демонстрируя ошеломленные и неверующие взгляды. Третий Райкаге мертв, кто-то пораженно пробормотал. Абсолютная тишина. Подул мягкий ветерок и послышался звук колышущихся листьев. 44 и краткая год от основания Конохи. Третий Райкаге вступил в ожесточенную битву с серебряной вспышкой Конохи в стране огня у моста Нитани, чтобы прикрыть отступление своего преемника Яиджин Чурики Хачиби. В конечном итоге, третий Райкаге пал. После этой битвы, остался большой овраг, простирающийся более чем на километр к востоку от моста Нитани. Вскоре этот овраг был искусственно соединен с рекой, став ее ответвлением. Это обеспечило более свободный доступ к воде некоторым близлежащим деревням. Из-за причины своего возникновения, это ответвление получило название «Грозовая река». Глава 122. Глава 122. Уровень Яруаши. Третий Райкаге действительно мертв. Цунади пристально посмотрела на тело третьего Райкаге, валяющееся на земле. Она не могла не вздохнуть, чувствуя, что его чакра полностью исчезла. Кто бы мог подумать, что сильнейший Райкаге в истории умрет вот так. Оценивая мощь этой атаки Ярушей, кажется, она уже находится на уровне дзюцу супер С-ранга. При столкновении с настолько ужасающим дзюцу, если не получится уклониться, то даже с поддержкой Бейкугуноин, ее, несомненно, будет ждать смерть. Яруаши. Немного отойдя от шока, Цунади обеспокоенно воскликнула и бросилась к Яруаши. Серебристый свет, ранее окутывавший фигуру Яруаши, исчез. Тело заметно подрагивало, но клинок Кусанаги не выпал из руки. Услышав крик Цунади, Яруаши повернул голову и улыбнулся. Все в полном порядке, учитель Цунади просто чрезмерное потребление чакры. Хотя у Цунади было некоторое понимание состояния Яруаши через Кацую, она все равно не стала ничего слушать и положила руку на плечо, испустив поток чакры, чтобы проверить физическое состояние ученика. Действительно присутствуют признаки чрезмерного потребления чакры. Кроме того, есть некоторые симптомы сильной перегрузки тела, но на этом все, нет никаких серьезных травм. В сравнении с предыдущим разом, разница в тяжести побочных эффектов кажется невероятной. Цунади облегченно вздохнула и с сомнением посмотрела на Яруаши. Как, хе-хе, кто сказал, что я прохлаждался весь прошлый месяц? Яруаши улыбнулся. Я разработал технику, позволяющую телу вернуться в состояние до момента повреждения. Цунади была удивлена. Эта техника была создана путем объединения Бейкугуноин и техника Рачимару. Не похоже, что ты использовал Бейкугуноин. Это действительно не Бейкугуноин. Яруаши кивнул. Но это не так важно. Гораздо важнее то, что я наконец-то усовершенствовал свои способности и не имею практически никаких недостатков. Цунади невольно вздохнула, глядя на юношеское незрелое лицо Яруаши. Она прекрасно понимает, что он имеет в виду. Шиноби неустанно совершенствует свои способности, чтобы сперва стать генином, затем чоунином и наконец джоунином. Если шиноби смог достичь уровня джоунина, это значит, что он нащупал подходящий маршрут и успешно прошел по нему. Но, что касается дальнейшего продвижения и выхода за границы этого пути, часто продвинутые техники шиноби бывают несовершенны и имеют различные дефекты. Это несовершенство ни в коем случае не говорит о недостатке таланта конкретного шиноби, а просто подтверждает факт того, что существование всемогущего шиноби практически невозможно. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Разница заключается лишь в том, насколько эффективно шиноби скрывает и нивелирует их. Рассмотрим простой пример. На нынешнем уровне, независимо от того, противник какого типа встанет на пути, будь то шиноби, специализирующийся на скорости, ниндзюцу или гендзюцу, Цунади сможет дать достойный отпор любому из них. Это основано на комбинации сразу нескольких факторов, таких как опыт, совершенствование способностей, понимание ситуации и так далее. В сравнении с этим, Джаунин Шинку Юхи, специализирующийся на гендзюцу и сенсорике, попадет в тяжелую ситуацию при столкновении с шиноби скоростного типа, если не успеет заранее применить гендзюцу. Если Шинку увеличит свой объем чакры и разовьет гендзюцу до более высокого уровня, сравнимого с пользователями шарингана, которым не требуется складывать печати и достаточно только зрительного контакта для применения гендзюцу, он сможет без проблем иметь дело с шиноби скоростного типа. Именно это и называется усовершенствованием способностей. Будь то она Орочимару или Джирая, все они неустанно развивали свои способности, чтобы достичь этого. Практически каждый шиноби, получивший признание в мире, прошел через этот этап. Это чрезвычайно трудный шаг, на котором застряли бесчисленные шиноби. Существует немало сильных джоунинов, способных в какой-то степени противостоять ей, опираясь на мощную запретную технику, но практически никто из них не способен усовершенствовать способности, преодолев свои слабости и выйдя на новый уровень. Хотя ранее Яруаши убил Чие, но он мог считаться лишь сильным джоунином, освоившим мощную запретную технику и способным подавить шиноби типа Чие. Он не был шиноби, прошедшим через этап совершенствования своих способностей, но нынешний Яруаши полностью отличается. Он преодолел побочные эффекты грозовых врат и обладает клинком Кусанаги, а также овладел киндзюцу Хатаке, унаследованным от отца, на высочайшем уровне. Складывая все это, он может по праву считаться шиноби, усовершенствовавшим способности и преодолевшим свои слабости. Любой шиноби, пройдя через этот этап, станет значительно сильнее. Насколько именно, это зависит от конкретной ситуации. Овладев Гейкугу Ноин, Цунади стала намного сильнее и может иметь дело с любым противником за пределами уровня джоунина, но столкнувшись с Хачиби, она была практически бессильна. Джирая хвастался перед ней, что Мината достиг очень высокого уровня, усовершенствовав свои способности, и что теперь в мире шиноби есть не так много людей, способных справиться с ним. Заслуги Мината на поле битвы подтвердили это. С Яруаши то же самое. После успешного усовершенствования своих способностей, он превзошел бесчисленных шиноби, достигнув уровня 5 Каге. Достичь такого уровня в 11 лет, ты действительно монстр. Изначально Цунади хотела сказать гений, но в последний момент осознала, что данная характеристика уже не подходит для описания Яруаши. Этот сопляк просто монстр. На момент Второй мировой войны шиноби, из их троицы, только Орочимару едва ли смог усовершенствовать свои способности, а к тому времени им всем было уже более 20 лет. Что это за оценка, учитель? Яруаши закатил глаза. Цунади осмотрела Яруаши, сняла свой зеленый плащ и бросила ему. «Оденься, сопляк». В предыдущей битве одежда Яруаши была сильно повреждена Райтоном и теперь едва ли прикрывает важные места. Яруаши не стал отказываться и завернулся в плащ Цунади. Похоже, закон неразрушимой одежды не действует на него. После открытия пятых врат, Яруаши с трудом удерживал одежду от разрушения. Но даже в таком случае, на нем остались лишь неприглядные лохмотья. Возможно, стоит подыскать одежду, которая не будет так легко разрушена Райтоном. Глава 123. Глава 123. Ситуация на всех фронтах. Старшая Цунади. Наблюдая за тем, как Цунади передает свой плащ Яруаши, Шинку Юхи и остальные шиноби Конохи наконец-то пришли в себя и отреагировали, подбежав к ним. Цунади посмотрела на подбежавших шиноби. «Связный, доложи о ситуации в лагерь, Шинку, займись телом третьего Райкаге». «Есть». Шинку Юхи подавил дрожь в сердце и кивнул, начав немедленно исполнять приказ. Шиноби, отвечающий за связь, сразу же попытался связаться с командиром отряда связи Инаичи Яманакой, находящимся в лагере. Вскоре ему удалось выйти на связь и передать информацию. На той стороне воцарилась тишина. Через несколько секунд прозвучала фраза «Я понял, немедленно сообщу об этом лорду Хокаге», и сеанс связи был завершен. С другой стороны, Цунади и Яруаши отошли в сторону и присели отдохнуть. Цунади потратила огромное количество чакры, даже печать инь почти полностью опустошена, физическое тело тоже сильно истощено, потребуется время для восстановления. Яруаши не нуждается в восстановлении, он просто присел и начал анализировать прошедшую битву, особенно свою последнюю атаку, небесную вспышку, созданную с помощью клинка Кусанаги. Кюби, возможно, выдержит такой удар, но Хачиби нет, он будет попросту рассечен пополам. Мощь этой атаки превосходит Биджудаму и Расенсюрикен, даже Цунади, активировавшая Бейкугу Ноин, и Орочимару, обладающие потрясающей живучестью, будут неизбежно обращены в пепел этой атакой. С точки зрения скорости, он сильно превосходит третьего Рейкаге, и скорее всего находится на уровне четвертого Рейкаге, достигшего пика. Даже с помощью Мангекью Шарингана, крайне сложно уследить за такой скоростью. Проще говоря, среди шиноби уровня Каге, есть крайне мало людей, способных сражаться с ним. Такую квалификацию имеют Минато, третий Цучикаге Аноки и еще несколько других шиноби. Первый обладает пространственной способностью, позволяющей уклоняться от любых атак, а второй способен летать и имеет мощнейшие дистанционные атаки. Трудно предсказать результат столкновения его скорости с Хирайшином и небесной вспышки с Джинтоном. Если говорить об остальных, даже Хирузин и Ханза Саламандра, стоящие на пике уровня Каге, не смогут противостоять ему. Возможно, это будет не мгновенное убийство, но битва определенно не затянется слишком долго. Конечно, даже Минато и Аноки имеют лишь квалификацию вступить в битву, полагаясь на особые способности, об его убийстве не может идти и речи. Джинтон не способен воздействовать на душу, пока сознание не будет стерто в одно мгновение. Яруаши сможет активировать способность обратного потока времени и мгновенно вернуться в идеальное состояние. Минато может полагаться лишь на Шики Фуджин, чтобы запечатать его душу и свести бой к ничьей. Что-то вроде Расингана не имеет никакого значения, независимо от того, насколько умело и искусно он применяется. С ним способны справиться лишь шиноби уровня Суперкаге. Есть всего несколько шиноби, способных достичь уровня Суперкаге, говоря иначе, существует слишком мало способов сделать это. Кюби. Тело мудреца. Вечный Мангекью Шаринган. Построение высвобождения восьми врат. Ринниган. Тенсиган. Телом мудреца обладал лишь Синджу Хаширама, вечным Мангекью Шаринганом до сих пор лишь Мадара, а построением высвобождения восьми врат Майта Гай сейчас лишь в начале пути. Тенсиган связан с Луной и в ближайшее время не будет взаимодействовать с миром Шиноби. Остаются лишь Кюби и Ринниган. Скорость, оборона и объем чакры Кьюби намного выше, чем у Хачиби. По оценке Яруаши, Лис скорее всего сможет заблокировать его небесную вспышку. Что касается битвы на истощение, может ли непрерывное использование небесной вспышки привести к тому, что потребление чакры превзойдет ее восстановление? Сможет ли он таким образом истощить и убить Кьюби? Яруаши не мог сказать с полной уверенностью. Ринниган тоже крайне проблемен. Обычный Шинратинси возможно не сможет остановить небесную вспышку, но его усиленная и масштабная версия определенно способна на это. Но что еще важнее, в основе небесной вспышки лежит чакра, а Ринниган обладает способностью поглощать ее. Если это шесть путей Пейна, то он может уничтожить их одного за другим за счет превосходства в скорости, но с основным телом, способным использовать сразу все способности и уловить его движение с помощью Риннигана, все будет совершенно иначе. Когда Яруаши размышлял об этом, со стороны донесся голос Шинку. «Джаунин Яруаши». «Что?» Яруаши посмотрел на Шинку, в глубине глаз которого виднелась сильная дрожь, и спокойно спросил. Шинку поколебался и сказал: «Это мы перепробовали все способы, но так и не смогли ничего сделать с телом третьего Рейкаге». Наблюдая со стороны, Шинку лишь чувствовал ужасающую чакру и высочайшую скорость, не осознавая в полной мере, насколько на самом деле монстроподобен третий Рейкаге. Но когда Цунади попросила заняться телом третьего Рейкаге, Шинку ужаснулся, его кожу не получалось разрезать кунаем. Даже применение потока чакры не помогло. Одно лишь телосложение третьего Рейкаге вселяет ужас, но Яруаши смог победить подобного монстра. Даже сейчас, ему было трудно поверить в это. Тело третьего Рейкаге было закалено чакрой атрибута Райтона, так что вы должны просто использовать фуаутон. Яруаши задумчиво посмотрел на тело третьего Рейкаге и спокойно сказал: «Без поддержки режима чакры молнии, защита третьего Рейкаге будет не настолько ужасающа, для ее прорыва должно быть достаточно фуаутона высокого уровня. Среди нас нет шиноби, настолько хорошо владеющих фуаутоном», Шинку неловко сказал. Яруаши покачал головой и лениво встал, направившись вместе с Шинку к телу третьего Рейкаге. Фронтовой лагерь Конохи. В центральной палатке присутствовали элитные джоунины, главы кланов, а также сам Хирузин. Вскоре сюда ворвался шиноби и напряженно сказал: «Докладываю лорду Хокаге, в лагере Кумагакури замечено движение, похоже, они готовятся к началу полномасштабной атаки». Хирузин заметно помрачнел. «Я понял. После появления Ибиканби в тылу их лагеря, Полномасштабное массивное наступление было вполне ожидаемым шагом. Хирузин не ожидал, что даже его личное присутствие на фронте не сможет сдержать Кумагакури от полномасштабного наступления. Это сделало настроение третьего Хокаге крайне тяжелым. Не только здесь. С Ивагакури тоже возникли проблемы. Недавно были получены новости. Неизвестно, какие именно средства использовал Анаки, но шинобиами, во главе с Ханза, атаковали силы Канахи с фланга. Несмотря на то, что Орочимару и Данза смогли справиться с этим, обеспечив отступление сил Канахи, но они все же понесли довольно серьезные потери, ситуация на фронте стала очень тяжелой. Хорошие новости пришли лишь с фронта Кири. Минато убил более 10 джоунинов противника и 2 из 7 мечников тумана, что позволило сдержать Киригакури. Если проблемы начнутся сразу по всем фронтам, крах Канахи не заставит себя ждать. Глава 124. Стремительный взлет. К счастью, Яруаши решил отправиться вместе с Цунаде. Хирузин облегченно вздохнул. Если бы Яруаши не посчитал миссию опасной, Цунаде отправилась в одиночку, столкновение с Эйби Канби было бы чрезвычайно опасным. Смерть Цунаде нанесла бы сильнейший удар не только по боевой мощи Канахи, но и по боевому духу Шиноби. Ситуация на фронте мгновенно стала бы чрезвычайно тяжелой. Лорд Хокаге, как насчет полномасштабного отступления? Можно не сражаться с Кума, а вместо этого всеми силами окружить сына третьего Рейкаге и Джинчурики Хачиби. Кто-то осторожно сказал, убийство Эйби Канби сильно ослабит боевую мощь Кумагакури. После этого можно смело вступать в полномасштабную битву и одержать крупную победу. Невозможно. Ему резко возразили. Вы хотите сдать лагерь. Здесь размещены раненые и множество припасов. Другие шиноби тоже присоединились к разговору, обсуждая вопрос того, должна ли Канаха вступить в решающую битву с Кума, или отказаться от лагеря, отступив в страну огня, чтобы окружить сына третьего Рейкаге и Джинчурики Хачиби. Хирузин тоже колебался, но прямо сейчас шансы на победу в лобовом столкновении невелики, даже если они смогут отбить атаку, потери будут слишком велики. Но отказ от лобового столкновения и окружения Эйби Канби кажется хорошим вариантом только в случае успеха, а в случае неудачи, их ждут еще более ужасающие потери, вдобавок отказ от раненых сильно снизит боевой дух шиноби. Дилемма. Как только в глубине глаз Хирузина вспыхнул свет и он был уже готов принять решение, шиноби отряда связи ворвался в палатку. Его глаза все еще выдавали следы сильнейшего шока и потрясения, когда все присутствующие прекратили спор и повернулись, шиноби связный глубоко вздохнул. «Лорд Хокаге, поступи отчет о битве у моста Нитани». Когда Джаунин Хатаке Яруаши победил сына третьего Рейкаге, лишив того боеспособности, Кумагакури использовала какое-то средство, отправив третьего Рейкаге прямиком к мосту Нитани, чтобы прикрыть отступление Хачиби. Выражения лиц Хирузина и всех присутствующих резко изменились. Победа Яруаши над сыном третьего Рейкаге не была слишком большим сюрпризом, все-таки это могучая серебряная вспышка Канахи, убившая кукловода Чие. Тем, что действительно шокировало присутствующих, было прибытие третьего Рейкаге к мосту Нитани. Все присутствующие понимают, насколько ужасающ третий Рейкаге, особенно Хирузин, который столкнулся с ним по ходу одной из недавних вылазок, в итоге все закончилось отступлением обеих сторон. Он прекрасно осознает силу третьего Рейкаге. Это шиноби, развивший свое физическое тело до крайности и освоивший Райтон на чрезвычайно высоком уровне, став монстроподобным существом, это сильнейший шиноби из всех, с кем приходилось сражаться Хирузину. Не ожидал, что ситуация будет развиваться таким образом, я должен лично отправиться на поддержку. В голове Хирузина сразу же пронеслась мысль, но в то же время он не мог не почувствовать облегчение, хотя появление третьего Рейкаге несет огромную опасность для Цунаде и Яруаши, но силы Кума точно не начнут полномасштабную атаку в случае отсутствия Эйби Канби и третьего Рейкаге, это позволит Канахе вздохнуть свободно. Хокаге протянул руку, собираясь поставить чашку на стол. Остальные тоже пришли к такому же выводу и облегченно вздохнули, тяжелая и гнетущая атмосфера заметно ослабла. Как раз в этот момент, шиноби связанный вздохнул и продолжил доклад с дрожью в голосе. Джинчурики Хачиби и сын Рейкаге отступили с поля битвы, в то время как Джаунин Хатаке Яруаши вступил в ожесточенную битву с третьим Рейкаге. Шиноби связанный той стороны сообщил, что в конечном итоге, Джаунин Хатаке Яруаши применил ниндзюцу супер С-ранга, убив третьего Рейкаге одним ударом. После этих слов в палатке воцарилась абсолютная тишина. Казалось, в этот момент можно было бы четко расслышать звук падающей иголки. Кача. В тишине прогремел звук разбившейся чашки. Хирузин уронил чашку чая, которую только что собирался поставить на стол. «Что ты сказал?» Рука Хирузина, из которой выпала чашка, сильно дрожала. Он ошеломленно спросил у Шиноби Связного. Остальные присутствующие демонстрировали недоумевающие взгляды. Они пытались переварить и осознать только что полученную информацию. Победа над сыном третьего Райкаге была не слишком удивительной. Все-таки это серебряная вспышка Конохи. Но убийство третьего Райкаге давало ощущение нереальности. И что это за ужасающее ниндзюцу супер С-ранга? Неподалеку от моста Нитани, Цунади вернулась в нормальное состояние после почти двух часов отдыха. Отметка печати Инь вновь появилась на лбу. Яруаши не стал брать одежду убитых Шиноби Кума и все еще был завернут в зеленый плащ Цунади. Цунади посмотрела на Яруаши, стоящего на камне неподалеку. «Кажется, ты восстановился гораздо быстрее, чем я. Я все же мужчина». Яруаши гордо поднял голову и ударил кулаком по груди. Цунади усмехнулась. «Ха, для начала переоденься, мужчина, похоже, силы поддержки прибыли. Они наконец-то здесь». Яруаши посмотрел вдаль. Вскоре в поле зрения появились черные тени, они быстро приближались. Цунади посмотрела на приближающиеся фигуры, сложила руки на груди и сказала: «После сегодняшней битвы, твой престиж в мире шиноби перейдет на совершенно иной уровень, ты будешь вселять страх в сердца бесчисленных шиноби». Яруаши спокойно кивнул. Вскоре силы поддержки встретились с Цунади и Яруаши. По пути сюда, Фугаку и Шикаку уже получили информацию из лагеря и были сильно потрясены. Шикаку предполагал, что есть минимальная вероятность появления третьего Райкаге у моста Нитани, но он и подумать не мог, что Райкаге падет здесь. Это был сильнейший Райкаге в истории. Даже Хирузин не смог получить никакого преимущества во время недавнего столкновения с ним. Учиха Фугаку помнит, что примерно два года назад Яруаши подал заявку на досрочный выпуск из Академии и блестяще сдал экзамен на Чоунина. После этого он начал стремительно подниматься к вершине мира Шиноби. Первые заслуги в битве на границе страны Травы. Поразительный подвиг на границе страны Дождя. Затем битва на границе страны Ветра, по ходу которой Яруаши убил кукловода Чие, прославившись на весь мир Шиноби. А теперь он убил третьего Райкаге. Это слишком стремительный взлет. Незаметно. Старший сын Белого Клыка превзошел бесчисленное количество Шиноби, взойди на пик мира Шиноби в возрасте 11 лет. Глава 125. Жертва Яруаши. Узнав, что третий Райкаге был убит Яруаши, третий Хокаге немедленно мобилизировал все силы, чтобы начать полномасштабную атаку на Кума. Хотя Хирузин не проявляет достаточной решительности и жесткости в некоторых вопросах, как, например, в случае с покушением со стороны Данза, но как один из сильнейших шиноби в мире, доминировавший на полях битвы Второй мировой войны шиноби, он способен принимать жесткие и решительные меры в военное время. Силы Конохи атаковали лагерь Кума. Шиноби Кума пока что не знали о смерти своего Райкаге, но из-за того, что Эйби Канби и Третий Райкаге отсутствовали, Дадай, взявший на себя временное командование, избрал самый безопасный подход, отказавшись от столкновения с Конохой и отступив. В лагере осталось лишь небольшое количество раненых, каждый из них использовал самоубийственные средства, чтобы нанести урон вторгшимся силам Конохи. В итоге, после потери своего фронтового лагеря, силы Кума были вынуждены отступить в страну молнии и ждать новостей от третьего Райкаге и Эйби Канби. Примерно через два дня Эйкиллер Би воссоединились с силами Кума. Хотя благодаря ранней эвакуации и передаче снабжения с помощью техники небесного переноса, потери Кума были не слишком велики, но во временном лагере все еще царила крайне неспокойная атмосфера, потому что, до сих пор, не было получено никаких известий от третьего Райкаге. Один день, два дня, три дня. После трех дней ожидания, разведчики, отправленные в страну огня, наконец-то смогли получить информацию. Третий Райкаге мертв, убит серебряной вспышкой Конохи. Это печальное известие ввергло в депрессию Даде, выздоравливающего и остальных, хотя после трех дней ожидания у них уже появились очень нехорошие предположения, но новость о смерти третьего Райкаге, в любом случае, стала для всех сильным ударом. Бесчисленные шиноби Кума были потрясены и не могли поверить в это. Как мог, настолько могучий шиноби, считавшийся сильнейшим Райкаге в истории, пасть от рук серебряной вспышки Конохи? Насколько известно, Этому парню всего 11 лет. Однако, силы кума не рухнули после потери своего Рейкаге, ведь подобное случалось и раньше, хотя это известие сильно потрясло их ряды, но шиноби кума, славящиеся своей непреклонностью и воинственностью, быстро пришли в себя и восстановили порядок, под умелым руководством Дэдэ. Неожиданная смерть третьего Рейкаге затронула и положение его сына, но и полагался на свою подавляющую силу, чтобы получить единогласное одобрение верхних слоев деревни и занять пост временного Рейкаге, а позже, после проведения официальной встречи с дайми страны Молнии, он станет новым четвертым Рейкаге Кумагакури. В центральной палатке временного лагеря Кумагакури, шиноби отдела связи передал ее документы начала отчет. Лорд Рейкаге, Коноха выразила желание вести переговоры и намерена завершить войну. Они требуют, чтобы мы отозвали свои войска и больше не вторгались в страну огня. Также они запросили большие военные репарации. Эй не собирался выслушивать это до конца. Он посмотрел на свиток с предложением о переговорах и в грубой манере разорвал его. Фух, фух, куски разорванного свитка упали на пол. Рейкаге крепко сжал кулаки, посмотрел в направлении границы страны огня и яростно сказал: «Я не собираюсь выслушивать всякое дерьмо. Сообщи Конохе, что я требую немедленно передать серебряную вспышку. В противном случае мы будем биться до последней капли крови, и ни за что не склоним голову перед ними». Рейкаге яростно взревел. Шиноби связанный тоже испытывал гнев и нежелание. Шиноби кума не могут сдаться в такой ситуации. Невозможно признать поражение, даже если их Рейкаге пал. Посмотрев вслед уходящему шиноби связанному, киллер Би обратился к Ию. «Старший брат, Би, немедленно передай мой приказ. Теперь нам невыгодно сражаться с Конохой лоб в лоб, так что мы должны немедленно рассредоточить силы. Если эти ублюдки посмеют вторгнуться в страну молнии, им придется испытать на своей шкуре силу и ярость шиноби кума». Рейкаге был предельно решителен. В глазах киллера Би вспыхнул свет. Он кивнул и немедленно покинул палатку, чтобы передать приказ брата. Дадай молча сидел на стуле в углу палатки. Когда он наблюдал за тем, как новоиспеченный Рейкаге отдает приказ, в его глазах вспыхнуло обличение и одобрение. Поспешное занятие поста Рейкаге и взваливание на свои плечи ответственности за Кумагакури, из-за непредвиденной смерти третьего Рейкаге, заставило его сильно вырасти. Сейчас он действовал таким образом отнюдь не из-за безрассудства и ненависти к Конохе. Рассеивание сил и продолжение войны, на данный момент это наилучший вариант, даже если ситуация очень невыгодна. Сейчас Коноха сражается сразу на трех фронтах и не готова к полномасштабному вторжению вглубь страны молнии. Они просто поменялись позициями, теперь Коноха атакует, а кума защищается. Шиноби кума будут полагаться на благоприятную местность страны молнии, чтобы остановить вторжение Конохи. Серебряная вспышка, я никогда не забуду этот позор. Я обязательно убью тебя при нашей следующей встрече. Рейкаге крепко сжал кулаки, в глубине глаз вспыхнула ярость и нежелание. Он уже готов начать период адской практики, чтобы стать сильнее и смыть этот позор. Фронтовой лагерь Конохи. В центральной палатке собрались Хирузин, Цунади и другие высшие слои Конохи, отсутствовал лишь Яруаши. Они уже получили непреклонный отказ от переговоров и требований кума. Это не стало неожиданностью для Хирузина. Шиноби кума всегда славились своим воинственным и непреклонным характером. Они скорее умрут, чем склонит голову и признают поражение. Это требование на самом деле просто демонстрирует их бескомпромиссное отношение. Если бы у кума действительно было намерение договориться, Рейкаге выдвинул бы несколько умеренных требований, чтобы впоследствии стороны смогли сесть за стол переговоров. Что вы думаете на этот счет? Хирузин посмотрел на собравшихся. Цунади холодно сказала: «Передать Яруаши кума, Хаэм, похоже, у Рейкаге нет ни малейшего намерения вести переговоры. Передать Яруаши в обмен на заключение мирного договора». При мыслях о таком развитии событий, Хирузин чувствовал себя немного взволнованным. Теперь ему будет сложно контролировать Яруаши, хотя с этим нет никаких проблем во время войны, но как только война завершится, есть большая вероятность того, что существование Яруаши приведет к расколу и междоусобицам внутри Конохи. Даже сам Хирузин не может быть уверен в своей способности подавить Яруаши, убившего третьего Рейкаге. Появление настолько могучего неподконтрольного шиноби внутри Конохи, конечно же, испугало и насторожило Хокаге. Если Яруаши согласится обменять свою жизнь на мирный договор с кума, положив конец войне на этом фронте, он сможет немедленно отправить освободившиеся войска на борьбу с Ивой, что приведет к скорому завершению Третьей мировой войны Шиноби. Третья мировая война Шиноби завершится безоговорочной победой Конохи. Глава 126. Шокируя мир Шиноби. Принесение Яруаши в жертву в обмен на мирный договор с Кума не было одобрено и даже не обсуждалось. Причина этого довольно проста. Яруаши является героем, убившим третьего Райкаге, и учеником сразу двух саннинов. Насчет Рачимару трудно сказать, но Цунади сейчас здесь, и она безусловно будет против. Кроме того, кто сказал, что Яруаши будет готов пожертвовать собой в обмен на победу в войне? Далеко не каждый готов быть героем, жертвующим своей жизнью ради мира. Если Яруаши наотрез откажется, любой, кто ранее поддерживал это предложение, обязательно заслужит его негативное отношение. Никто не хотел идти против Яруаши. Это могучий шиноби, убивший сильнейшего Райкаге в истории, а не неопытный 11-летний юноша. По ходу дальнейшего обсуждения не было придумано никаких новых стратегий, ведь Кума решил рассеять свои силы и не вступать в полномасштабное столкновение с Конохой. В нынешней ситуации им было трудно что-то поделать с этим. Яруаши невероятно силен, он может убить третьего Райкаге и, возможно, даже сразиться с тысячей врагов, но он всего лишь один человек, а силы Кума не понесли слишком больших потерь. На их стороне по-прежнему осталось почти 10 тысяч шиноби, а территории страны молнии и страны огня слишком велики, не говоря уже о почти 10 тысячах шиноби. Если это будет 10 тысяч свиней, разбросанных по большой территории, на их отлов уйдет немалое количество времени. То же самое было и в двух предыдущих войнах, ни одна из пяти великих деревень не была полностью сокрушена и уничтожена, ведь все прекрасно понимают, что как только одна из сторон откажется от лобового столкновения и решит рассеять свои силы, атакующая сторона неизбежно увязнет в болоте войны. Это будет бездонной ямой, ежедневно потребляющей огромное количество ресурсов и не несущей никакой прибыли. Спустя несколько дней, новость о том, что Яруаши убил третьего Райкаге, наконец-то распространилась по миру шиноби. Если ранее, убив Чие, Яруаши просто навел шума и прославился в мире шиноби, то теперь он вселил ужас в сердца множества шиноби по всему миру. Это третий Райкаге Кумагакури. Конечно же, Чие признана и широко известна во всем мире шиноби, но статус шиноби, обладающих титулом Каге, на совершенно ином уровне. Во всем мире шиноби существует всего 5 людей, носящих данный титул. В глазах всего мира, эти 5 человек являются сильнейшими шиноби, стоящими на самом пике. И теперь, третий Райкаге был убит серебряной вспышкой Конохи. Будь то третий Цучикаге Аанаки, или третий Мизукаге, все они ощутили сильное потрясение. Аанаки одним из первых обратил внимание на Яруаши, но он и подумать не мог, что этот пацан вырастет до такой степени за такой короткий промежуток времени. Он уже превзошел белого клыка Конохи. Аанаки не мог не чувствовать сильное давление, наблюдая за появлением настолько могучего шиноби на стороне Конохи. К счастью, Кума не отказалась от продолжения войны из-за смерти третьего Райкаге, иначе это был бы конец. В итоге, практически все крупные деревни, в том числе и Вагакури и Сунагакури, одновременно издали практически идентичный приказ. Независимо от того, какую миссию вы выполняете, в случае столкновения с серебряной вспышкой Конохи, вы имеете полное право немедленно отказаться от миссии и броситься в бегство. С изданием этого приказа, имя серебряной вспышки Конохи потрясло весь мир и вселило ужас в сердца бесчисленных шиноби. Где-то под землей, на стуле сидит худощавый старик с седыми волосами и морщинистым лицом, рука подпирает подбородок, а глаза устремлены к земле, похоже, он над чем-то размышляет. К его спине прикреплена странная трубка, другой конец которой скрывается в темных глубинах пещеры, соединяясь с огромным монстром, выглядящим невероятно пугающе и ужасно. Этим стариком был Учиха Мадара, закулисный босс мира Наруто и любитель хорошенько потанцевать. Возможно, он не сильнейшее существо мира Наруто, и не он доминирует над всеми событиями за кулисами, но по мнению Яруаши, Мадара безусловно заслуживает титула короля танцев мира шиноби. Что-то вроде его слов: «Я, Мадара, нарекаю тебя сильнейшим», или «Танца величайшего шиноби», безусловно, является классикой Наруто. Фух, фигура белого Зицу выскользнула из земли, появившись перед Мадарой. «Есть что-то заслуживающее вашего внимания. Тот паренек Хатаки Яруаши, о котором я упоминал ранее, на днях убил третьего Райкаге». В глубине глаз Мадары вспыхнул свет. «Снова этот пацан, в 10 лет смог убить одного из Каге? Нет, сейчас ему, вроде бы, 11 лет. Белый Зицу покачал головой. Мадара задумался на несколько секунд и сказал: конкретные выводы. Убить одного из Каге в настолько юном возрасте, при этом не являясь Джинчурики, даже Мадаре это казалось невероятным и вызывало вопросы. Он и Хаширама, безусловно, не были настолько сильны в таком возрасте. Конкретные выводы: кажется, у этого парня есть способность, позволяющая ускорить рост тела. Он совсем не похож на 11-летнего, а скорее выглядит на 14 или 15 лет. Хотя он не очень хорош в восприятии, но я не осмелился приближаться слишком близко. На основе полученных данных, можно сделать вывод, что у него есть способность влиять на скорость потока своего времени. Услышав это, Мадара слегка прищурился и сказал: «Изменение скорости потока времени, ХМ, это чрезвычайно редкая способность». Белый Зицу развел руками. «Это лишь мое предположение, пока что нет подтверждения, но вероятность очень высока. Тогда это имеет смысл». Мадара задумчиво сказал: «Способность влиять на скорость потока времени может ускорить рост тела, но даже в таком случае, этот паренек довольно хорош, если не произойдет ничего неожиданного, эта сцена будет принадлежать ему». Белый Зицу медленно сказал: «Стоит что-то предпринять, не стоит обращать на него внимание». Мадара покачал головой, откинулся на спинку стула и равнодушно сказал: «Раз появился такой шиноби, то пусть эта эпоха принадлежит ему. В мире время от времени появляются какие-то особенные и очень сильные шиноби, как, например, незадолго до начала его с Хаширамой эпохи, а также существуют разнообразные исторические записи об могучих шиноби, доминировавших в мире, еще до эпохи воюющих государств. Яруаши, должно быть, один из таких шиноби, но он не принадлежит к клану Учиха и не сможет прочитать каменную скрижаль, оставленную Рикуда. Познав истину этого мира, в конце концов, насколько бы силен не был этот парень, он остается простым смертным. Тут ни о чем беспокоиться. Неважно, даже если Яруаши объединит весь мир шиноби. Пока все идет в соответствии с планом, он воскреснет и заберет этот мир в свои руки. Что насчет того парня из клана Учиха? Мадара отбросил мысли о Яруаши и обратился к Белому Зицу. Зицу покачал головой. Никаких существенных изменений. Он все еще невероятно глуп и наивен, возможно, стоит подобрать более подходящую цель. Нет, Мадара уверенно сказал. Вся доброта и любовь к миру, что есть в его сердце, обратится в силу и ненависть, после осознания жестокости и беспощадности этого мира. Глава 127, а этот старик хорош. Фронтовой лагерь Канахи, внутри какой-то палатки. Яруаши, Куринай и Шизуни сидели на кровати, играя в карты. После убийства третьего Рейкаге, Яруаши было лень отправляться на собрание и обсуждать стратегию дальнейшей борьбы с Кума, поэтому он просто сказал, что нуждается в отдыхе после тяжелой битвы. Никто не посмел возразить и попробовать насильно заставить его пойти на собрание. Если бы было 4 человека, они могли бы сыграть в манджонг, но Цунади ушла на собрание, а Рин последовала за Минато на поле битвы Киригакури, так что они могли сыграть только в покер на троих. Раз на открытие шестых врат потребуется более года, то, возможно, настало время обратить внимание на режим мудреца, ведь теперь его объем чакры вышел за пределы уровня Джоунина и постепенно приближается к минимальному уровню, необходимому для практики режима мудреца. Хе-хе, Сет. Шизуни ухмыльнулась и открыла карты. Яруаши задумчиво посмотрел на карты, отложил их в сторону и сказал: «Вы довольно хорошо освоились, Шизуни. Те метки, оставленные тобой на картах, даже я не сразу их заметил. Куринай, ты считаешь карты не хуже меня?» «Что?» Куринай ошеломленно посмотрела на Шизуни. «Шизуни, ты пометила карты?» Шизуни напряглась и пронзительно посмотрела на Яруаши. «Как ты понял это?» «На самом деле я не нашел сами метки, это было лишь предположение». Яруаши улыбнулся. «Наблюдая за твоим поведением, я сразу же заметил некоторые странности, было нетрудно седлать вывод, что ты жульничаешь». Куринай недовольно поворчала. «Ах, вот почему, по ходу игры всегда было странное чувство, что меня видит насквозь». «Ничего страшного, никто не говорил, что жульничество запрещено». Яруаши спокойно сказал: «Это неплохой способ тренировки шиноби». Когда Куринай собиралась что-то сказать, в палатку вошла фигура. Разглядев вошедшего, Шизуни и Куринай резко встали, повернулись и поприветствовали его. «Лорд Хокаге, я пришел узнать, как проходит выздоровление Яруаши, вы можете идти». Хирузин приветливо улыбнулся. Куринай и Шизуни сразу же покинули палатку, не смея ослушаться Хокаге. Яруаши, сидящий на кровати, собрал карты в колоду и спокойно сказал: «Благодарю лорда Хокаге за заботу, что насчет кума? Ах, ситуация не улучшилась». Хирузин покачал головой. «Рейкаге согласен пойти на переговоры, но с одним условием: он требует передать тебя. Похоже, мирные переговоры невозможны, кума будет сражаться до последнего». Затем он тяжело вздохнул и уверенно сказал: «Ах, даже если эта ужасная война продолжится и число жертв будет лишь возрастать, нам остается только сражаться изо всех сил, ведь мы никогда не пожертвуем своим героям. Возможно, будь на месте Яруаши кто-то другой, он был бы тронут словами Хирузина, но Яруаши видел все в совершенно ином свете. Сперва он озвучил требования кума и сказал, что мирные переговоры невозможны, а затем акцентировал внимание на жертвах, которые принесет продолжение войны, наталкивая Яруаши на мысль о том, что его жертва может избавить Коноху и страну огня от невзгод войны. Учитывая нынешнюю силу и статус Яруаши, другие люди не могут заставить его пожертвовать собой, лишь он сам может принять подобное решение. А этот старик действительно хорош. Самая могущественная деревня, успешно сдерживавшая натиск всех остальных великих деревень, по ходу Второй и Третьей мировых войн Шиноби, в дальнейшем пережила невероятный рост и была чуть не уничтожена одним из саннинов. «Старик, разве ты не шпион вражеской деревни? Возможно, тебя настолько долго не отзывали с миссии, что ты в конечном итоге стал Хокаге». Яруаши испытывал непреодолимое желание обнажить клинок Кусанаги и отфигачить этого старика прямо здесь. «Хирузин, неужели ты впал в старческий маразм, раз смеешь нести настолько несвязный бред? Ах, если жертва одного человека способна принести процветание многим, то я готов стать мостом к миру, но лорд Хокаге, вы можете доверять кума?» Яруаши самоотверженно сказал и посмотрел в глаза Хирузину. Эти слова били по самому слабому месту сложившейся ситуации и безоговорочно пресекали все намерения Хирузина. Он и сам прекрасно понимает, что кума нельзя доверять, этот довод невозможно опровергнуть. «Ты прав», — Хирузин кивнул. «Кума нельзя доверять, поэтому тебе не стоит даже рассматривать подобное предложение. Я уверен, что Коноха и так сможет одержать победу в этой войне». Эти слова Яруаши также позволили Хирузину четко осознать, что он не способен контролировать этого молодого шиноби. Шиноби, плотно связанные с теневой стороной Конохи, будь то Данза или Орочимару, находятся под его контролем, но Яруаши, опирающийся исключительно на свою личную силу и военные заслуги, находится вне его контроля. В этот момент он испытывал очень противоречивые эмоции. Возникновение такого могущественного шиноби, находящегося вне его контроля, заставило Хирузина, стремящегося держать все под личным контролем, ощутить сильную угрозу. Теперь у него есть два варианта: либо растить Яруаши как будущего пятого или четвертого Хокаге, либо постараться немедленно отстранить его от верхних слоев Конохи, насколько это возможно. Но Хирузин больше склоняется к кандидатуре Минато, потому что тот стремится лишь к благополучию Конохи, не заботясь о власти и могуществе. Именно такой человек лучше всего подходит для становления следующим Хокаге. А Яруаши является учеником Орочимару, поэтому обязательно будет поддерживать кандидатуру учителя. Как только Орочимару станет четвертым Хокаге, становление Яруаши пятым Хокаге будет практически решенным делом, но Хирузин не очень хотел видеть кого-то вроде Орочимару на посту Хокаге. Точно. Хирузину внезапно пришла в голову одна мысль. Он вспомнил о брате Яруаши. Какаши — отличный шиноби и ученик Минато. Если Минато станет четвертым Хокаге, а Какаши будет воспитываться как пятый Хокаге, это неизбежно повлияет на позицию и отношение Яруаши. Что касается момента, когда Какаши действительно станет Хокаге и Коноха окажется в руках двух братьев, Хирузин даже не думал об этом, потому что это произойдет лишь десятки лет спустя. «Кстати, я собираюсь отправить тебя в страну дождя». Хирузин решил больше не возвращаться к вопросу кума и сменил тему. «Страна дождя?» Яруаши вопросительно посмотрел на Хокаге. Хирузин написал ситуацию на фронте страны земли, рассказав о том, что Ами во главе с Ханза атаковала Коноху, объединившись с Ивой, что привело к резкому ухудшению ситуации. «Я не ожидал, что учитель Орочимару и старший Данза попадут в такую тяжелую ситуацию». В глубине глаз Яруаши вспыхнул свет. «Неужели Данза выкопал для него яму? Хе-хе. Если это действительно так, может предоставиться хороший шанс устранить Данза без последствий и заложить фундамент для дальнейшего захвата Коноха». У Яруаши не было никакого желания годами следить за Данза, в ожидании удара в спину. С нынешней силой, ему все еще довольно трудно участвовать в закулисных делах мира Шиноби, но все остальное может быть решено без особых проблем. Глава 128. Глава 128. Повышение и отбытие. Сразу же после ухода Хирузина объявилась Цунаде. Что сказал старик? Войдя в палатку, она сразу же бесцеремонно спросила, не постеснявшись, назвав Хирузина стариком. Яруаши спокойно ответил: «Ничего особенного, в ближайшие дни я должен отправиться в страну дождя». Он не упоминал Абкума. В голосе Цунаде чувствовалось беспокойство. Яруаши ухмыльнулся: «Вы имеете в виду условия ведения мирных переговоров, выдвинутые Кума? Он упоминал это, но разве я похож на идиота, способного по собственной инициативе пойти на это?» Хе-хе. Цунаде заметно расслабилась. После смерти младшего брата на Второй мировой войне Шиноби и других событий, Цунаде начала придерживаться мнения, что жертвовать своей жизнью ради деревни – это не более чем глупое поведение. Она переживала, что разум Яруаши может поглотить мысль о том, что было бы правильно пожертвовать собой ради завершения войны. Хотя такой поступок действительно может привести к миру, а бесчисленные люди запомнят Яруаши как истинного героя, но какое значение это будет иметь для мертвеца? Кроме того, Кума нельзя доверять. Если после выполнения условий они откажутся вести переговоры, Коноха не сможет ничего поделать. Ты прав, мы не можем доверять Кума, и даже если могли бы, только дурак решит обменять свою жизнь на мир. Цунаде насмешливо сказала. После нескольких секунд молчания, она обратилась к Яруаши. Когда ты собираешься отправиться в страну дождя? Через несколько дней. Яруаши задумался и сказал: «Нет смысла спешить. Наши силы уже отступили, даже если Ами и Ива объединились, они не осмелятся преследовать учителя Орочимару в стране огня». Цунаде кивнула и серьезно сказала: «Я не могу пойти вместе с тобой в страну дождя. Будь предельно осторожен, Ханза Саламандра крайне опасен. Не смей недооценивать Ханза из-за того, что смог победить третьего Райкаге. Если бы эти двое столкнулись, третий Райкаге не обязательно вышел бы победителем». Цунаде пристально посмотрела на Яруаши. Как человек, сражавшийся с ним в прошлом, Цунаде прекрасно осознает, насколько силен и опасен Ханза, именуемый полубогом Шиноби. Во время Второй мировой войны Шиноби, он практически в одиночку отстоял Амигакуре, оказавшиеся посреди столкновения сразу трех великих деревень. Можете быть уверены, учитель. Яруаши серьезно кивнул. Это действительно так. Трудно сказать, кто победит в случае столкновения третьего Райкаге и Ханза, ведь первый славится непробиваемой защитой, а второй смертоносным ядом. В битве с Ханза опасно даже дышать. Возможно, Ханза действительно способен доставить огромные проблемы третьему Райкаге, но Яруаши было ни о чем беспокоиться. Сильнейшим оружием Ханза является яд, но яд не несет Яруаши никакой угрозы, ведь способность обратного потока времени можно смело назвать абсолютным противоядием. Можете войти. Подробно рассказав Яруаши о способностях Ханза, Цунаде открыла вход в палатку. Девушки сразу же вошли, Куринай опустила голову, все еще ощущая некоторое давление перед Цунаде. Цунаде бросила взгляд на Куринай, а потом сердито посмотрела на Яруаши. Этот парень хорош во всем, за что бы ни брался, и обладает неплохим характером, минус лишь в том, что он слишком популярен. Но Яруаши очень молод и с этим пока что нет никаких проблем. Кроме того, это намного лучше, чем поведение Джирай. Импульс старшей Цунаде, как всегда, пугает. Куринай посмотрела вслед уходящей Цунаде, облегченно вздохнула и прошептала: «Хорошо, что она не узнала об нашей игре в карты, иначе всем бы досталось». «Куринай, ты просто не знаешь, какое прозвище у учителя Цунаде». Яруаши странно улыбнулся. Куринай озадаченно спросила: «Какое?» Яруаши медленно сказал, таинственным голосом: «Многие называют ее легендарной неудачницей. Ее так прозвали за невероятную способность терять деньги при игре в любые азартные игры». Куринай ошеломленно и неверующе посмотрела на Шизуне, когда та немного неловко кивнула. Величественный образ Цунаде в ее сердце был мгновенно разрушен. Три дня спустя, из-за убийства третьего Райкаге, Хирузин официально одобрил повышение ранга Яруаши, продвинув его от джоунина до элитного джоунина. Элитные джоунины составляют не более 5% от общего числа джоунинов в Конохе. В оригинале на момент экзамена на джоунина, Какаши был элитным джоунином, а Куринай и Асума обычными джоунинами, между ними была видна существенная разница в силе. Так называемый элитный джоунин фактически является капитаном джоунинов. Капитаном элитного отряда, состоящего из джоунинов, обязательно будет назначен элитный джоунин. Элитные джоунины, как правило, занимают очень важные должности, такие как командир разведывательных сил, командир сил охраны Канахи, заместитель командира Анбу и так далее. Но на Яруаши не было возложено никаких важных обязанностей. Хирузин не хотел наделять Яруаши властью и подчиненными, потому что, учитывая его силу и престиж, как только он возьмет под командование какой-нибудь отдел, возникновение еще одной независимой силы, подобной корню Данза, не займет много времени. Кроме того, в данный момент нет вакантных должностей и Яруаши слишком молод, так что было вполне уместно оставить его на должности Чикузаку Джоунина, просто теперь в ранге элитного Джоунина. Конечно же, никто не возражал против этого повышения. Яруаши является представителем клана Хатаки, а также имеет чудовищную силу и потрясающие военные заслуги. Этого было вполне достаточно для повышения до элитного Джоунина, даже несмотря на слишком юный возраст. Получив повышение, Яруаши сразу же покинул лагерь, отправившись в страну дождя. Через несколько дней Яруаши прибыл во временный фронтовой лагерь Канахи. «Ты уже стал настолько силен, в прошлом я и подумать не мог, что когда-нибудь буду превзойден собственным учеником, ке-ке-ке», Орочимару восхищенно сказал, глядя на Яруаши, вошедшего в палатку. Скорость роста ученика превзошла даже самые смелые ожидания Саннина. После отправки на границу страны ветра, Яруаши взлетел слишком быстро, последовательно убив кукловода Чие и третьего Райкаге. Ладно еще Чие, но третий Райкаге. Основываясь на его понимании силы третьего Райкаге, можно смело сказать, что Яруаши, способный убить такого противника, взошел на вершину мира Шиноби. Выше нынешнего Яруаши стоят лишь легенды прошлого Учиха Мадары и Синджу Хаширама. Без ваших мудрых наставлений, я не смог бы настолько быстро достичь такого уровня. Яруаши шагнул вперед и посмотрел на карту, лежащую на столе. Какова ситуация на фронте, учитель? Все не очень оптимистично. Несмотря на трудную ситуацию, Орочимару не был мрачным, его губы, как и всегда, изогнулись в еле заметной демонической улыбке. Ханза Саламадра и третий Цучикаге Аанаки чрезвычайно опасные противники, нам с трудом удалось обеспечить отступление сил. Но с твоим прибытием все меняется, ке-ке-ке. Теперь для тебя не составит труда сдержать одного из них, не так ли? В таком случае я объединю усилия с Данза, чтобы иметь дело с другим. Глава 129. В одиночку. Я возьму на себя Ханза Саламандру. Яруаши посмотрел на карту и спокойно сказал. Ему намного легче иметь дело с Ханза, чем с Цучикаге. Аанаки умеет летать, поэтому, почувствовав угрозу, этот старик сразу же поднимется в воздух, переведя бой на дальнюю дистанцию. Не стоит даже обсуждать мощь дальних атак Джинтона, хотя у Яруаши есть способность обратного потока времени, позволяющая отменить любой урон, но у него нет никакого желания проходить через процесс полного разложения на атомы. Что, ты решил иметь дело с Ханза? Орочимару удивленно посмотрел на Яруаши. Кажется, мне стоит объяснить, Ханза Саламандра — это человек, которого называют полубогом Шиноби, он определенно не слабее третьего Цучикаге, а также крайне осторожен и расчетлив. По моему личному мнению, с Ханза сложнее иметь дело, чем с Аанаки. Конечно же, Аанаки, обладающий джинтоном, невероятно силен, но с точки зрения Орочимару, Ханза, именуемый полубогом Шиноби, гораздо более опасен и проблемен. Ханза обладает широчайшим спектром способностей, а осознав, что нет возможности победить, он отступает без всяких колебаний, ни в коем случае не ввязываясь в горькую битву. Даже доминируя в битве, он никогда не будет спешить, а выберет самый устойчивый и верный метод борьбы. Ханза Саламандра — это шиноби, никогда не оказывающийся в слишком опасной ситуации. Орочимару не раз сражался с Ханзой и прекрасно понимает, насколько это проблемный противник. «Я знаю», — Яруаши кивнул и спокойно сказал. «Но я уже убил одного из пяти Каге и не интересуюсь другими. Вместо этого, мне хочется узнать, насколько силен этот так называемый полубог шиноби. Предпочитаешь бросать вызов сильным, ке-ке-ке? Похоже, после победы над третьим Райкаге, твоя уверенность в себе сильно возросла». Орочимару усмехнулся и серьезно сказал. «Имея дело с Ханза, ты должен обращать особое внимание на яд. Метод активации клеток способен замедлить воздействие его яда. Заметив признаки отравления, ты должен немедленно отступить. Крайне осторожный Ханза не будет слишком усердно преследовать своего противника». Саннин замолчал на некоторое время и добавил. «Но я, все же, посоветовал бы тебе иметь дело с Цучикаге. Способность ускорения потока времени станет катализатором для яда, ускорив его распространение и воздействие на организм. Можно сказать, что основная способность Ханза сдерживает твою основную способность. Не переживайте, учитель. Яруаши улыбнулся. После битвы на границе страны ветра, я был занят обучением Ильонин Дзюцу у старшей Цунади, так что даже в случае отравления, я не позволю яду легко распространиться по организму. Услышав слова Яруаши, Орочимару кивнул. После обучения у Цунади, он действительно должен обладать способностью справиться с ядом, в определенной степени. Учитывая скорость Яруаши, борьба с Ханзе не должна быть слишком опасна. В случае отравления, он сможет отступить без особых проблем. Орочимару не был возмущен тем, что Яруаши стал учеником Цунади. Будучи саннинами, они бок о бок прошли через множество опасностей, разделив жизнь и смерть. Вдобавок Цунади не стремится к посту Хокаге, так что у них нет конфликта интересов. На самом деле это даже хорошо, что Яруаши стал ее учеником, ведь ученик в какой-то мере несет волю учителя. Старший Данзе не здесь. Яруаши осмотрелся по сторонам и обратился к Орочимару. Саннин покачал головой. Данзе отправился в страну дождя, чтобы встретиться с Ханзе и попробовать поговорить, но ему пора бы уже вернуться. Как раз в этот момент в палатку вошла фигура, опирающаяся на трость. Данзе посмотрел на Яруаши, едва заметно нахмурившись, а потом обратился к Орочимару. Переговоры провалились. Ханза, должно быть, очень опасается нынешней Конохи, ведь как только мы победим в войне с великими деревнями, страна дождя может стать одной из первых целей, а Мини выстоит против Конохи в одиночку. Орочимару мрачно улыбнулся. Поскольку Ханза не смог остаться в стороне, страна дождя теперь тоже наш враг. Минато буйствует на фронте страны воды, подавляя Киригакури, а Кумагакури не решается вступать в полномасштабную битву, после потери своего Райкаге. Объединение Иваями, безусловно, принесло им кучу проблем, но с присоединением Яруаши, Орочимару уверен в победе, даже в случае совместного нападения Ами и Ивы. Данзе кивнул и посмотрел на Яруаши. «Ты хорошо потрудился на фронте страны молнии». Привычный тон и выражение лица, Данзе вел себя абсолютно нормально. Яруаши сел на стул, налил себе чашку чая и спокойно сказал: «Старший Данзе тоже».